Глава 26. Павел прикрывал щитом один конец тоннеля, еще один пилот закупорил защитным полем второй, а остальные, выйдя из своих МКП, пытались достать из раскуроченной боевой машины пилота или его останки. «Кокпит цел, только левый бок снесен», — поступило обнадеживающее сообщение по рации. Павел обернуться и посмотреть, что там происходит, не мог. Щит не перекрывал весь объем тоннеля, и появившуюся в нем внезапно торпеду следовало именно ловить на щит, а не надеяться, что она в него сама уткнется. В том, что подземные убийцы кружили неподалеку, сомнений не было. Датчики МКП улавливали свист по крайней мере двух торпед. «Поторапливаемся, парни!» Свист этот действовал Павлу на нервы. Если пришельцы догадаются пустить торпеды через толщу камня, взводу конец. «Живой он! Живой! Только в крови весь!» «Доставайте вместе с креслом! Отступаем! Один несет кресло, другие щитами прикрывают все проходы и ответвления. Уваров, ищи подземки!» «Ищем!» — откликнулся по рации лейтенант. «Но пока пусто!» «Ищи хорошенько, лейтенант!» — сказал Павел, пятясь по коридору. «Иначе у нас есть все шансы на поверхность не выбраться. Найдете, тут же подавляйте. Даю вам разрешение использовать все средства, вплоть до кеши. Как у других групп дела?» «Швецов загрузился кристаллами и выходит наружу. Старшина тоже немного собрал, но наткнулся на противника и ведет бой. Потеряны две машины». «А пилоты?» «Тоже». Увлекшись своими проблемами, Павел потерял контроль над операцией в целом. Пару минут хватило на то, чтобы тщательно спланированная вылазка полетела в тартарары. «Березов, что у тебя?» «Прижали на выходе из тоннеля. Сверху капли долбят, снизу торпеды. Пока держимся». «Высылаю к вам малого». Павел переключился на командира третьего взвода. «Надоело на базе сидеть? Срочно переоружай своих на вариант ПВО. Бери дракар и дуй к старшине. Задача — позбивай все капли к чертовой матери, выведи второй из-под земли. Потом грузитесь на дракар и отступайте на базу». «Понял. Машины уже перевооружены. Вылетаю». Голос малого дрожал от предвкушения. Лишь бы сгоряча глупости не наделал. Взвод Павла не мог двигаться быстрее. В данный момент сам полковник прикрывал проход, пока его ребята перебирались через один из проломов в полу. Павел услышал нарастающий писк приближающейся торпеды. «Готовьтесь!» — крикнул Павел. Больше для себя крикнул, ибо помочь ему висящие на канатах над пропастью бойцы ничем не могли. Торпеда бесхитростно летела прямо по центру прохода, и полковник ее также бесхитростно поймал на щит, который мгновенно раздробил ее в пыль. «Отходим, отходим, отходим!» — торопил своих парней Павел, перелетев вслед за ними через провал. МКП неслись по проходу, топоча, как стадо бизонов. Шум они создавали невероятное количество. Как боец, идущий впереди колонны, среди этой какофонии сумел засечь писк торпеды, включить щит и закрыться им от подземного снаряда — загадка. «Молодец, красавец!» — похвалил его замыкающий строй полковник. «Всем слушать, никому не расслабляться!» До выхода на поверхность взвод добрался без приключений. В эфире посвистывали далекие торпеды, но приближаться они не торопились. «Малой, Березов, как там у вас?» — спросил Павел, едва вылетев из тоннеля. «Отбились, грузимся на транспорт», — коротко ответил старшина. «Отлично», — отлегло от сердца у Павла. «Капитан?» «Нас на выходе каплю встретили. Плотный огонь, из пещеры не можем выйти. МКП мгновенно перегреваются. Готовимся к прорыву». «Отставить прорыв! Отстреливайтесь! От торпед прикрывайтесь щитами! Мы идем к вам!» Павел, один МКП вместе с раненым и всеми собранными двигателями от тележек, отправил к дракару, а оставшиеся машины погнал к позиции Швецова. Батареи заставы, дыры в земле делали куда более аккуратные, чем кеша. В скромной рукотворной яме и укрывался четвертый взвод. Прямо над проломом, как стая стервятников, кружила дюжина серебристых капель. Стоило только одному НКП из отряда Швецова показаться из-под земли, как капли выстраивались клином и спикировали на него разом, жаля лазерными залпами. Взвод Павла укрылся метрах в 300 от пролома. Мухтары сидели, скрючившись в старом сухом овраге. И отсюда, с помощью великолепной оптики Мухтара, полковник видел, как от высунувшегося МКП полетели куски брони. Шестигранники не справлялись с обрушившимся на них потоком тепла и лопались. «Капитан! Какого хрена ты творишь? Отзывай парня назад!» «Да ухожу, ухожу уже!» — ответил полковнику Швецов. обстреливаемый МКП отступил в дыру в земле. «Что за геройство? Ты почему один полез?» — продолжил распекать Павел капитана. «Тут приступок на одну машину, дальше провал. Только по одному подниматься можем». «Понял. Сидите, не высовывайтесь. Поможете только по команде». «Принято». Перед тем, как броситься в атаку, Павел распределил цели между своими людьми. «Захват! Цель захвачена!» — в разнобой доложились его бойцы. «Поднимаемся! Огонь на ходу!» — повел за собой бойцов Павел. Включив антигравы, он выпрыгнул из оврага. Антигравитационные двигатели настолько облегчали машину, что он буквально взмыл над землей. Залаяли скорострельные орудия на манипуляторах. Антигравы опустили Мухтара плавно. Капли, не ожидая подлого нападения с тыла, кружились вокруг провала неспешно. Идеальная ситуация для расстрела вражин. Трассеры из левого орудия развалили одну каплю прямым попаданием. Из правого Павел отстрелялся не так успешно. Каплю лишь зацепило осколками от взрывов снарядов. Но ей этого хватило. Серебристый пришелец сделал мертвую петлю. Ну, почти петлю. В конце фигуры высшего пилотажа он влепился в землю. Стрельбой своих пилотов полковник мог гордиться. Как только из оврага вылезли оставшиеся в строю три машины, поголовье капель резко сократилось. Всего 6 пришельцев развернулись в клин для атаки МКП. «Швецов, сейчас!» — на бегу проорал Павел. Стоять и красиво расстреливать цели, как в тире, забывая про торпеды подземок, было бы крайне глупо. Тренировки на полигоне вдалбливали в пилотов, что движение — это жизнь. «У меня трос перехлестнулся! Не могу вылезти!» Обломал прекрасный план Павла Швецов. А было бы так хорошо, если бы его взвод сейчас выбрался на поверхность и насыпал противнику прямо под хвост. Но надо уметь выигрывать с теми картами, которые у тебя сейчас на руках. Руководящая действиями своих творений протопрограмма сделала выводы из прошлых боев. Капли пронеслись над первым взводом, поливая выстрелами из решетчатых лазеров не все МКП разом, а сконцентрировав огонь на одной единственной машине — на Мухтаре Павла. В кабине после 5 попаданий резко подпрыгнула температура, загудел на максимальных оборотах кондиционер. Сбегающий по лбу пот заставил прищурить глаза. «Построение 4 бис!» — отдал команду Павел, разворачивая Мухтара для того, чтобы встретить следующий заход капель. Его подчиненные разошлись в полукольцо. Так пилоты могли стрелять в более объемную боковую проекцию врага. Сам Павел на мгновение остановился, поймал в прицел стремительно несущуюся на него каплю и выдал очередь сразу из 2 орудий. Пришельца задело. Что-то ярко полыхнуло у него на боку, разбрасывая раскаленные капли металла. Но лихая налетчица решила не погибать в гордом одиночестве, а еще и Павла с собой прихватить, вознамерившись протаранить его Мухтара на полном ходу. «Щит!» — закричал Павел, одновременно с этим представляя, как появляется перед Мухтаром спасительное поле. И оно появилось, буквально перед закругленным носом капли. Вместо жуткого, сминающего корпус и лонжероны удара, Мухтар обдало мелкой пылью. «Включи щиты!» — скомандовал полковник. Вероятно, другие капли тоже могли бы попробовать изобразить из себя камикадзе. И Павел не хотел проверять скорость реакции других пилотов. Но защитное поле обладало одной неприятной особенностью. Оно уничтожало как объекты, влетающие в него снаружи, так и снаряды, которые выпускали МКП. То есть за ним мобильные комплексы были в безопасности, но и сами не могли вести огонь. Капли пронеслись над головой. От первоначальной ватаги их осталось всего 3. Павел отдал приказ убрать щиты и открыть огонь по разворачивающемуся для нового захода противнику. К трассерам первого взвода присоединились огненные росчерки капитана. Тот, наконец, смог выбраться из пролома. Начать новую атаку капли не успели. Всех 3 разорвала на части шрапнель от близких разрывов. «Товарищ полковник, к вам орда!» — предупредил Павла по рации Уваров. «И вертушки, и капли, даже топтуны подтягиваются!» «Сколько у нас есть времени?» Павел бежал к стоящему возле пролома капитану. Тот, тоже услышав предупреждение заставы, торопливо опускал вниз трос лебедки, намереваясь побыстрее вытащить своих бойцов. «Минут 15, может, меньше. Я могу дракар к вам поближе подогнать». «Капли поблизости есть?» «Секунду, проверяю. Да, несколько групп дроны замечали». «Пускай дракар сидит на точке эвакуации. Мы успеем», — распорядился Павел. Ширина провала позволяла одновременно поднимать наверх сразу 2 МКП. Этим Павел с капитаном и занялся, отправив своих орлов патрулировать окрестности. Офицерам осталось вытащить последнюю машину. Она уже болталась на крючке у капитана. И тут Павел услышал сначала едва различимый, а потом вполне отчетливый и явно приближающийся свист. «Тяните его наверх, быстрее!» Павел понял, что свистит у него в прямом смысле под ногами. Хотя Швецов до этого момента с подземными торпедами не сталкивался, но по голосу командира капитан понял, что надо поторапливаться. Чтобы ускорить процесс, капитан начал отходить от пролома, таща за собой болтающегося на канате Мухтара. Инициатива здравая, таким образом, комвзвода жизнь своему подчиненному спас. Почти спас. Павел, оставшийся стоять возле дыры в земле, увидел взлетевший МКП, но вслед за машиной он увидел и вылетающий из каменного дна туннеля торпеду. Хоть та и летела очень быстро, но восприятие Павла замедлилось. Он как по кадрам видел, как нос торпеды, круша камень, высовывается из скального основания. Что делать? Стрелять? Дистанция мизерная, один промах, и все, второй попытки у Павла не будет. Закрыться щитом? Это спасет самого Павла. Но болтающемуся на тросе МКП однозначно придет конец. Время на принятие решения исчислялось микросекундами. Все-таки полковник решил включить щит и спрыгнуть вниз, плашмя, раскинув манипуляторы в разные стороны. Пролетев мимо поднимающегося Мухтара, он принял торпеду на щит, а потом, не успев выключить его, грохнулся на дно провала. Машину от повреждений спасли вовремя подключившиеся антигравы. Они погасили скорость перед ударом. Но со щитом произошло то, о чем предупреждала Марина. Излучатель поля от столкновения с массивным объектом перегорел. Мухтар Павла остался без силового поля. «Команцев, ты сбрендил!» Капитан не видел того, что было причиной экстренного прыжка Павла, и посчитал, что у того случился припадок неадекватности. «Товарищ полковник, мне жизнь спас!» заступился за командира, вытягиваемый на тросе пилот. Включив антигравитационные двигатели на полную мощность, Павел попытался сначала выпрыгнуть из провала, а потом уже объясняться со Швецовым. Ему это удалось. Допрыгнув до края, он схватился за него манипуляторами и подтянулся. «Все к Дакару!» Павел не стал тратить время на ненужные объяснения. Метод, которым он обезвредил торпеду, он продемонстрирует парням позже, на полигоне. И появится после этой демонстрации новый тактический прием под названием «Кульбит Хаманцева». МКП неслись по полю широкой растянутой шеренгой. Перед их строем, проведя рекогносцировку, летели три стрекозы. «До точки эвакуации все чисто!» Голос Уварова внушал надежду. «Что со вторым и третьим?» Бежавшему галопом полковнику некогда было рассматривать тактическую карту. «Прибыли на базу, ждут вас, не покидая МКП». Это хорошо, что у часовых появился резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Но полковник был убежден, что они все-таки сегодня обойдут его людей стороной. До готового к встречному старту Дракара было рукой подать. «Скажи, чтобы без нас ужинать не начинали», ответил Павел на общем канале, чтобы приободрить пилотов. «Предупрежу поваров, чтобы разогревали первое», — подогнал командиру лейтенант. Погрузка прошла без историй. 10 МКП, 10 посадочных мест. Да и фиксация мобильного комплекса в транспортных гнездах Дракара занимала не более 7 секунд. «К взлету готовы», — сообщил Павел пилотам, проверив стыковку всех машин через командирский интерфейс. «Понял, взлетаем». Транспортник без прогрева двигателей рванул ввысь. «Сэкономили, блин, силы перед волной, ага». «Минус 3 машины!» — с горечью подумал Павел, глядя на стремительно отдаляющуюся землю. «Хорошо, что до базы рукой подать!» Однако спокойно поужинать барсукам сегодня было не суждено. «Командир, вам быстро приближается 6 капель! Направление 70!» — сообщил взволнованным голосом лейтенант. «Орудие к бою!» Павел прикинул, что враги должны были подойти с того борта, где была подвешена его машина. «Сообщайте о визуальном контакте!» Павел включил сенсоры на автоматический поиск летящих объектов, но не отказался и от самого надежного разведывательного инструмента — своих глаз. Контакт разведдронов с каплями был недолгим, метки сопровождения на карте не появились, поэтому глазками приходилось перепахивать бесконечно глубокую синь неба с редкими кучевыми облаками. «Слева, смотрите! Они слева заходят!» — заголосил кто-то в эфире, и однозначно этим кем-то был бывший гражданский пилот. Дал, называется, наводку. Ищите слева. А в трехмерном пространстве есть не только лево и право. Тут как бы еще и верх с низом существует. Но Павлу повезло. Он почти сразу засек россыпь точек, на фоне неба казавшихся черными. Воздух на крики он тратить не стал. Его распоряжение была более действенная указка. Трассирующие снаряды четко показали остальным пилотам, откуда стоит ждать нападения. Изображать из себя закрепленную на самолете турель было не очень привычно. Корпус Мухтара двигаться не мог. Наводку орудий полковник мог осуществлять только за счет движения манипуляторов. Это сильно ограничивало сектор обстрела. Павел успел дать всего две короткие очереди. Отстрелялись и остальные, сбив всего одного пришельца. Остальные пронеслись выше Дракара. «Левый борт, они ваши!» — передал эстафету Павел. Ему оставалось дожидаться, когда пришельцы снова перелетят на его сторону. Не дождался. Если корпуса МКП были прикрыты кольчугой, то транспортнику противопоставить концентрированному излучению было нечего. Куда пришлось попадание и было ли оно одно, Павел не увидел. Дракар вдруг сильно завалился на левый борт, задрав правую в небо. «Ребят, что у вас?» — по интеркому спросил Павел, едва не откусив себе язык из-за сильной тряски. Летчики не ответили. То ли отчаянно боролись за жизнь воздушного судна, то ли у них вышла из строя аппаратура связи. Но и без их предупреждений Павел чувствовал, что Дракар теряет высоту. Быстро. Слишком быстро. Он мог активировать аварийный отстрел своего мобильного комплекса. Мягкое приземление ему бы обеспечили антигравитационные двигатели. Сам Бон спасся, но у всех оставшихся на борту был не иллюзорный шанс угробиться при жестком приземлении. Даже МКП вряд ли могли бы защитить своих операторов. Инерция на такой скорости — штука страшная. Размазала бы тело в желе. Вместо отстрела Павел, наоборот, цепился манипуляторами в удерживающую в транспортном гнезде МКП раму и активировал антигравы. Конечно, на массу всего Дракара они и близко не были рассчитаны, но хоть какой-то процент от мощи удара они должны были скомпенсировать. А удар последовал в следующее мгновение. Что там антигравы смогли погасить, неизвестно. Но полковника тряхнуло так, что он чуть ребра себе о ремни не переломал. Врезавшись в землю, Дракар начал кувыркаться, и Павел себя почувствовал полотенцем в стиральной машине. Молотило его нещадно, и организм решил на время из этой пыточной устраниться, отключив сознание. Пришел в себя полковник в тот момент, когда транспортник остановился, зарывшись в глинистую почву. Полковнику и всем закрепленным на правом борту МКП повезло. Транспорт лежал, завалившись на левый бок. Поданная команда на штатное освобождение захватов не сработала. Повреждения коснулись и управляющих цепей Дракара. Пришлось задействовать аварийную систему. Сигнал заставил сработать запал в термитных шашках, которые просто пережгли удерживающие Мухтар балки. Павел заставил машину сесть, а потом скатиться с борта самолета на землю. Рядом с ним бухнулись еще четыре машины. По крайней мере, все на правом борту выжили. Пройдя вдоль разбившейся машины, Павел увидел кабину пилотов, смявшуюся от удара в лепешку. Вырвав побелевший от многочисленных трещин иллюминатор, Павел заглянул внутрь кабины. Мда, здесь спасать уже некого. Летчиков как прессом раздавило между слоями металла. Оставалось выяснить судьбу пяти мобильных комплексов с левого борта. На командирском интерфейсе машины светились зеленым, с некоторыми незначительными оранжевыми повреждениями систем. Но их операторы на вызовы по рации не отвечали. Или погибли, или приложило их сильнее, и они сейчас валяются в кабинах в отключке. «Слушай мою команду! Нам надо перевернуть Дракар! Плечом в корпус, уперлись и толкаем! Раз, два!» Скомандовать три Павел не успел. Сбивший транспорт капли вернулись, чтобы завершить начатое. Палили они плотно, их лазерные выстрелы превращали глину вокруг мобильных комплексов в остекленевшую массу. Доставалось, естественно, и самим МКП, но кольчуга пока держалась. Люди устали. Причем прежде всего устали морально. Павел их понимал. Они уже представляли себе безопасный уют заставы, и тут пришельцы решили устроить им авиакатастрофу. Надо было и людей из-под самолета вытаскивать, и оборону организовывать. И, как назло, он остался единственным в строю офицером. Швецов был под Дракаром. Решив про себя, что он с одним МКП будет отбиваться от угрозы с воздуха, в то время как троица Мухтаров будет пытаться перевернуть транспорт, Павел выглянул из-за Дракара. Оценил, называется, обстановку. Едва корпус мобильного комплекса показался над бортом, в него тут же врезалась капля. Похоже, пришельцы основательно решили взять на вооружение тактику камикадзе. Павлу очень повезло, что удар пришелся по касательной. Защиту кокпита он не проломил. Но 20-тонная машина пролетела несколько метров и рухнула на спину. Таран не только еще раз потряс, уже не раз пострадавший за сегодня мозг Павла, но и системы машины. Управление на нервных импульсах, а вместе с ним и связь, ушли в перезагрузку. Машина полковника валялась на земле почти парализованная, и ему оставалось безучастно наблюдать, как мечется под огнем остатки его взвода. Быстро бегущая полоска восстановления давала некоторые перспективы на участие Павла в бою. Но сколько к тому моменту в строю машин останется? И в этот критический момент, прилегший не по своей воле отдохнуть полковник, заметил, что к пальбе его взвода присоединились трассеры откуда-то слева. Боеспособные барсуки заставы точно добраться бы не успели. Слишком мало времени прошло после падения. Неужели часовым вдруг пришли на помощь армейцы? Но как они смогли так быстро среагировать? Пискнуло оповещение о том, что системы Мухтара очнулись. Полковник рывком поднял машину, повел корпусом и обнаружил 4 несшихся к месту падения МКП, стрелявших на ходу. «Держитесь! Мы идем на помощь!» Бойко отрапортовал голос по радио. Тут бы Павлу обрадоваться, но он, наоборот, впал в ступор. Ведь этот бойкий голосок принадлежал погибшему человеку – кукле Тане. Конец книги. Текст читал Александр Башков.